Глава 22. В дверь позвонили. Резко, требовательно. Дима вскинул брови. Офигеть, твой парень умеет телепортироваться? Саша встал первым. Я открою. Он скрылся в коридоре. И уже через пару секунд в комнату стремительно вошел Марат. В куртке, с растрепанными волосами. Взглядом сразу нашел меня. Он даже не поздоровался. Подошел, присел передо мной на корточке. Как ты? Тихо. Я пожала плечами. Уже лучше. Он коснулся моей ладони. Ты вся ледяная. Потом резко поднял глаза на Сашу. Что случилось? Саша выдержал взгляд. Ей стало плохо на улице. Закружилась голова, и она потеряла сознание. Я донес ее сюда. Все. Ты вызывал скорую? Нет. Она быстро пришла в себя. Марат выдохнул сквозь зубы. Надо было. Это лишнее, тихо сказала я. Правда, все не так страшно. Он повернулся ко мне. «Для тебя, может быть. Для меня – нет». В комнате повисла тишина. Дима кашлянул. «Эй, я Дима. Хозяин квартиры. Не маньяк. Просто, чтобы все понимали». Марат кивнул ему. Коротко. «Марат». И снова на меня. «Ты ела сегодня?» Я засмеялась. «Утром?» Его челюсть напряглась. «Утром – это когда?» Спокойно, но уже жестче. «Ну…» Я пожала плечами. Когда мы вместе завтракали. Тишина. Марат медленно выдохнул носом. Коротко, резко, то есть больше ничего. Это был не вопрос. Я просто не хотела, начала я. Ксю, перебил он тихо. Ты потеряла сознание. Это непросто. Он наклонился чуть ближе. Голова кружится сейчас? Немного. В глазах темнеет? Я кивнула. Он закрыл глаза на секунду. Как будто считал до трех, чтобы не сорваться. Потом повернулся к Диме. «Есть что поесть?» Дима тут же выпрямился. «Да, конечно. Суп, гречка, омлет. Я вообще хозяйственный. Просто не афиширую». «Неси». Коротко. Я попыталась возразить. «Марат, не надо. Я не хочу есть». Он посмотрел на меня так, что спорить стало бессмысленно. «Ты не хочешь, а организм хочет». Отрезал он. «И я тоже». Я подавила тяжелый вздох. Дима уже убежал на кухню, гремя оттуда посудой. Марат снова присел передо мной. Взял мою ладонь в свои, большим пальцем слегка провел по костяшкам. «Ты меня так больше не пугай». Негромко. «Ладно, постараюсь», — выдохнула я. «Не постараюсь, а не надо». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Обещай». «Обещаю». Его плечи чуть опустились, как будто он, наконец, позволил себе выдохнуть. С кухни донесся голос Димы. «Внимание, приготовьтесь к пищевой феерии». Он появился с тарелками, балансируя ими. Как цирковой артист. Все горячее, питательное, как в школьной столовой. Отметил он, ставя все на стол. Марат придвинул ко мне тарелку. Ешь. Я закатила глаза, но послушалась. Только сейчас я осознала, как сильно была голодна. И часто ты так... Осторожно начал Дима, глядя, как я нападаю на гречку с сосиской. Забываешь поесть. Я пожала плечами. Когда нервничаю... Все тут же покосились на Марата. Тот мрачно жал челюсть, но ничего не сказал. Еды было много, и парни решили меня поддержать. Пододвинув Марату свою кружку с чаем, я подумала, что он наверняка тоже весь день ничего не ел. «Кстати», — спросил Саша, поворачиваясь к Марату, «а ты чего сегодня школу пропустил? Прогуливаешь?» Марат медленно поднял глаза. «Семейные дела». «Семейные дела?» Саша прищурился, явно не собираясь отступать. «Это все, что ты можешь сказать?» Марат спокойно сделал глоток чая. «Да». Саша усмехнулся. «Удобно. Когда не хочешь объяснять, называешь это семейным». Я почувствовала, как Марат напрягся. «Я не обязан тебе ничего объяснять», — сказал он ровно. «Не это, не что-либо еще. Но ты рядом с Ксю», — не сдавался Саша. «И когда ей плохо, ты постоянно исчезаешь». Воздух стал плотнее. Дима тут же вскинул руки. «Так, стоп. У нас вообще-то обед, а не очная ставка. Я, конечно, люблю драму, но предпочитаю сериалы, а не живьем». Саша бросил на него раздраженный взгляд и все же не стал продолжать допрос. «Я просто переживаю за Ксю», — буркнул он. Марат ничего не ответил. Допил чай, аккуратно поставил кружку на стол. «Спасибо», — сказал он. Коротко, всем сразу. Я почувствовала, как он слегка сжал под столом мою ладонь, потом поднялся. «Нам пора». «Уже?» — удивился Дима. «Я только вошел во вкус гостеприимства». «В другой раз», — спокойно ответил Марат. Саша кашлянул. «Я могу помочь, если что?» Марат повернулся к нему, взгляд ровный, холодный. «Дальше мы сами. Без грубости, просто точка. Я тоже поднялась, взяла куртку». «Спасибо вам, правда», — улыбнулась Саша и Диме. «Вы мои спасители». Дима немного смущенно кивнул, а Саша, поправив очки, заметил. «Тебе сейчас нужен покой, Ксю. Лучше будет, если ты пока побудешь тут». Марат бросил на одноклассника тяжелый взгляд из-под лобья. Я снова улыбнулась. «Все в порядке, Саш. Марат проводит меня до дома, а там уже родители позаботятся обо мне». Саша поджал губы. «В лаборатории сегодня важная комиссия. Их допоздна не будет дома». Выдал он. Я наморщила лоб. «Черт, забыла». Пробормотала я. «Они же говорили». Не успела я закончить фразу, как улыбка начала медленно сползать с моего лица. «Откуда ты знаешь?» Еле слышно спросила я. Саша замер. «Ну?» Он почесал шею. «У родителей твоих, в лаборатории, я слышал». «Откуда?» Резко спросил Марат. Саша побледнел. «Просто...» Он сглотнул. «Отец говорил». В комнате стало слишком тихо. Настолько, что я услышала, как тикают часы на стене. «Повтори», — ровно сказал Марат. «Кто говорил?» Саша посмотрел на меня, потом на Марата. «Мой отец. Он там работает». Пауза. Длинная, тяжелая. И в этой паузе вдруг стало понятно, что-то пошло не так. «Твой отец работает с моими родителями?» Глухо переспросила я. В голове тут же вспыхнули воспоминания наших с Сашей разговоров про лабораторию, его подробные расспросы о работе моих родителей. И ни разу, ни слова, что его отец работал там же. Это было странно. «Да», — тихо ответил Саша. «Он давно работает в этой лаборатории. Он смотрел куда угодно, только не мне в глаза». «Почему ты не сказал?» — спросила я. Без злости, скорее растерянно. «Потому что...» — он запнулся. «Потому что это не имеет отношения к нам, к тебе. Я не хотел, чтобы ты думала, будто я рядом из-за этого». Я нахмурилась. «Но ты же постоянно расспрашивал», — медленно проговорила я. «Про оборудование, про проверки, про проекты». Саша вскинул голову. «Я просто интересовался. У нас дома только об этом и говорят. Хочешь, не хочешь, начинаешь вникать. А ты? Ты была единственным человеком, кто понимал меня». Я сглотнула. Объяснения Саши были сбивчивыми и странными. И я невольно начала видеть фальшь в каждом его слове и движении. Боже! Марат все это время молчал. Его взгляд был острым, внимательным, невраждебным, оценивающим, как у человека, который собирает картину по кусочкам. «Комиссия сегодня серьезная?» — спросил он. Саша кивнул. «Да. Говорят, могут быть перестановки. Папа весь на нервах. С утра как натянутая струна». Внутри что-то неприятно кольнуло. Родители в последние дни тоже были на взводе, но я была настолько поглощена собственными проблемами, что даже не расспросила их как следует. Марат притянул меня к себе и крепко жал в объятиях. «Мы обязательно разберемся с этим, малыш». Пробормотал он мне волосы. «Ты поговоришь с родителями, на чистоту, и они скажут, можно ли ему с отцом доверять, хорошо?» Я медленно кивнула. «Он прав, надо просто поговорить». Марат чуть отстранился. «И еще», — добавил он глухо, — «про эти записки, про фото, про весь этот цирк». Он посмотрел на Сашу так, что у него дрогнули плечи. «Если это хоть как-то связано с тобой или твоим отцом, лучше скажи сейчас». Саша сглотнул. «Я тут ни при чем». «Тихо». «Я предупредил», — отрубил Марат. Он взял мою ладонь, крепко, уверенно, «потому что если я сам докопаюсь до истины, разговор будет совсем другим». Дима нервно усмехнулся. «Так, у меня, конечно, не бойцовский клуб, но атмосфера уже подходящая». Никто не рассмеялся. Марат взял мою куртку, помог надеть. «Пойдем, кис-кис». Я оглянулась на Сашу. Сердце кольнуло от его загнанного взгляда. «Береги себя, Ксю». Марат уже открывал дверь. «Она под моей ответственностью», — коротко бросил он. «И это не обсуждается». Мы вышли в подъезд. Марат крепко сжал мою ладонь. На улице меня сразу накрыло прохладой, влажной, вечерней, запахом асфальта и листвы. Воздух был чистым, но дышать почему-то стало тяжелее, словно грудь стянули тугим ремнем. Шум города казался слишком громким. Шаги, далекие голоса, хлопок двери где-то во дворе. Все это навалилось разом, без предупреждения. «Трясет?» — тихо спросил Марат. «Немного?» — честно ответила я. Он остановился, развернул меня к себе и, не спрашивая, притянул ближе. Плотно, уверенно, как будто закрывал собой от всего мира. «Дыши, кис-кис», — сказал он негромко. «Я с тобой». Его ладонь легла мне на затылок. Губы коснулись моих в мягком тягучем поцелуе. Я почувствовала, как тепло медленно растекается по телу, заземляя и даря успокоение. «Он врал», — прошептала я. «Я это чувствую». «Я тоже», — коротко ответил Марат. Пауза. «И мне это не нравится». Где-то вдалеке хлопнула дверь машины. Звук отдался под ребрами, как выстрел. Я вздрогнула. «Слушай меня». Марат наклонился ниже, так что его лоб почти коснулся моего. «Сейчас ты едешь со мной, без разговоров, без «а вдруг», просто со мной». «А потом?» — спросила я. Он посмотрел мне в глаза, тяжело, открыто. «А потом мы начнем вытаскивать правду. Медленно, аккуратно, но до конца». По спине побежали мурашки. Марат снова сжал мою ладонь и повел к парковке. Я шла рядом, чувствуя его тепло плечом. Недалеко от дома нас ждала машина Вадима. Сам он стоял рядом, опираясь на капот. Сигарета в пальцах, полуулыбка, привычная, озорная. «Ну, наконец-то!» — протянул он. «Я уж начал подозревать, что меня использовали как бесплатное такси и забыли». Но когда он увидел мое лицо, улыбка сменилась легким беспокойством. «Эй!» — протянул он мягче. «Ты как, новенькая? Выглядишь так, будто день был длиннее, чем положено по инструкции. Все нормально», — автоматически ответила я. Вадим хмыкнул, щелкнул окурок в урну и распахнул водительскую дверь. «Ладно, тогда делаем вид, что верим, но едем аккуратно». Марат закрыл заднюю дверь и пропустил меня вперед. Когда сел следом, пространство сразу изменилось. Стало теснее, теплее, безопаснее. Он притянул меня к себе без слов, так естественно, будто это было единственно возможным положением. Мое плечо уперлось в его грудь, щека в куртку, пахнущую улицей и чем-то родным. Его дыхание касалось уха, спокойное, ровное, и тело само подстроилось под этот ритм, переставая дрожать. Машина тронулась. За окном еще было светло, вечер не наступил окончательно, только начал растворять день. Стекло ловило отражение витрин, редких фар, вывесок. Свет не тек, он скользил, ломался, исчезал. Марат не отпускал меня. Только время от времени, едва заметно, проводил большим пальцем по тыльной стороне моей ладони, проверяя, здесь ли я. Я была. С каждым кварталом все больше. На очередном перекрестке Вадим тихо спросил. «Так куда едем?» Марат ответил не сразу. Он смотрел в окно, где отражалось предзакатное небо, оранжевое, размытое, будто город пытался стать мягче, чем есть. «К старой оранжерее», — сказал он наконец. Вадим на секунду замер. «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Окей», — протянул он и бросил на меня быстрый взгляд в зеркало. «Значит, вечер воспоминаний».